50. Рэйчел Крид почти успела на самолет из Бостона в Портленд. Почти. Самолет из Чикаго вылетел вовремя, что само по себе чудо. Прибыл в Нью-Йорк без опозданий, еще одно чудо, а из Нью-Йорка он вылетел всего лишь с 5-минутной задержкой. В Бостон они прибыли с опозданием в 15 минут, в 23:12. У нее оставалось 13 минут. Она могла бы успеть на пересадку, если бы автобус, развозивший транзитных пассажиров, пришел вовремя. Но он опаздывал. Рэйчел ждала, потихоньку впадая в панику и нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, как будто ей хотелось в туалет, перекидывая сумку, которую ей дала мать, с одного плеча на другое. В 23:25 автобуса все еще не было, и Рэйчел пустилась бежать. Она была в туфлях на низком каблуке, но бежать все равно было не очень удобно. Она чуть не подвернула лодыжку, остановилась, чтобы снять туфли, и помчалась дальше, превозмогая боль в боку. Впереди уже показалась треугольная эмблема Дельты. Рэйчел рванула дверь, чуть было не уронила туфлю, но подхватила ее на бегу и влетела внутрь. Было уже 23:37. Один из двух дежурных обернулся к Рэйчел. «Рейс 104», — выпалила она. «В Портленд? Уже улетел?» Дежурный взглянул на экран у себя за спиной. «Еще нет», — сказал он, — «но посадка закончилась 5 минут назад. Я их предупрежу. Багаж есть?» «Нет», — выдохнула она, убирая волосы, прилипшие к вспотевшему лбу. Сердце бешено колотилось в груди. «Тогда не ждите, пока я им позвоню. Я позвоню, а вы бегите со всех сил». Рэйчел уже не могла бежать со всех сил. Сил попросту не осталось, но она сделала все, что могла. На ночь эскалатор отключили, и ей пришлось бежать вверх по ступенькам, ощущая во рту привкус меди. На контрольно-пропускном пункте она буквально швырнула сумку испуганной сотрудницы службы безопасности. Пока сумка ползла по ленте, Рэйчел стояла, сжимая и разжимая кулаки. Как только сумка выехала из рентгеновской камеры, Рэйчел схватила ее за ремешок и помчалась дальше. На бегу она посмотрела на светящееся табло. «Рейс 104, Портленд, 23:25, выход 31, идет посадка». Выход 31 располагался в дальнем конце зала, и когда Рэйчел снова взглянула на табло, надпись «Идет посадка» сменилась быстро мигающим «Отправление». У нее вырвался крик отчаяния. Подбежав к выходу 31, она увидела, как сотрудник аэропорта убирает табличку «Рейс 101, Бостон-Портленд, 23:25». «Он улетел?» — спросила она, не желая в это поверить. «Он правда улетел?» Сотрудник аэропорта посмотрел на нее с сочувствием. «Он вышел на взлетно-посадочную в 23:40. Мне очень жаль, мэм. Вы сделали все, что могли, если это вас утешит». Он указал на большое окно. Рэйчел увидела Боинг 727 с эмблемой Дельты, который уже разгонялся перед взлетом. Его бортовые огни сверкали, словно гирлянда на рождественской елке. «Вас разве не предупредили, что я иду?» — воскликнул Рэйчел. «Когда мне позвонили, 104-й уже выруливал на взлетную полосу. Если бы я их отозвал, они бы перекрыли выезд с 30-й дорожки, и пилот сожрал бы меня с потрохами. Не говоря уж о том, что на борту 100 с лишним пассажиров. Мне очень жаль. Если бы вы подошли раньше, хоть на 4 минуты». Она пошла прочь, не дослушав. На обратном пути к контрольно-пропускному пункту на нее вдруг навалилась ужасная слабость. Ей показалось, что она сейчас потеряет сознание. Рэйчел свернула в ближайший зал вылета и села на стул, дожидаясь, пока пройдет эта слабость. Она снова надела туфли, предварительно стряхнув с подошвы изорванного чулка прилипший к ней раздавленный окурок. «У меня грязные ноги, а мне плевать», — уныло подумала она. Поднялась и пошла к выходу в главный зал. Сотрудница службы безопасности на контрольно-пропускном пункте посмотрела на нее с сочувствием. «Не успели?» «Не успела», — ответила Рэйчел. «А куда вы летели?» «В Портленд, а дальше в Бангар». «Тогда почему бы вам не взять на прокат машину, если вам действительно нужно туда попасть? Обычно я в таких случаях советую отель неподалеку от аэропорта, но у вас такой вид, сразу ясно, что ждать до утра вы не можете». «Не могу», — отозвалась Рэйчел. Она на секунду задумалась. «Да, наверное, я так и сделаю, если в агентстве будет машина». Женщина рассмеялась. «Машина будет. Машин не бывает, когда здесь туман и погода нелётная. В общем, достаточно часто». Рэйчел слушала её вполуха. Она уже мысленно просчитывала варианты. Даже если гнать по шоссе с самоубийственной скоростью, она всё равно не успеет в Портленд к бангарскому рейсу. Значит, надо ехать прямо домой. Сколько это займёт? Всё зависит от расстояния. 250 миль. В голове всплыло это число. Наверное, Джад что-то такое говорил. Ну, допустим, она сможет выехать отсюда в четверть первого или в половину. Дорога хорошая, скоростная магистраль. Можно нестись на скорости 65 миль в час и не бояться, что её оштрафуют за превышение. Она быстро разделила в уме 250 на 65. Получается меньше 4 часов. Ну ладно, скажем, ровно 4. Как минимум один раз ей придётся остановиться, чтобы сходить в туалет. И хотя спать совсем не хотелось, сама мысль о том, чтобы заснуть, казалась невероятно далёкой. Рэйчел знала свои пределы и понимала, что по пути ей обязательно надо будет выпить большую чашку крепкого кофе. Но даже с учётом всех остановок, она сможет быть в Ладлоу ещё до рассвета. Обдумав всё это, она направилась к эскалаторам. Агентство проката автомобилей располагались в нижнем зале. «Удачи вам, милая», — окликнула её женщина из службы безопасности. «Берегите себя». «Спасибо», — ответила Рэйчел. «Немного удачи ей сейчас точно не помешает».